Глава 7. Наполеон в духе. Император, хотя ему и не здоровилось, и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя блаженная наша улыбка принадлежит Богу. Смеется Цезарь, Помпей заплачет, говорили воины легиона, молния вершится. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся. Помпей, 106-48 годы до нашей эры, римский полководец и государственный деятель, был побежден Юлием Цезарем в результате кровавой гражданской войны. Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы близ Россома, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-Лале, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, прибудет в срок. Он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам. Спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже больше не были заодно. Он ни на секунду не сомкнул глаз. Каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугамонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны. Ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал, это снялся с позиции арьергард английских войск. «Я захвачу в плен 6000 англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то воодушевление, которое владело им 1 марта во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке», — говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром. В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий. Посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина. Гул стоял лишь в небесах. В 4 часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн в самом конце левого крыла. В 5 часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше!» — воскликнул Наполеон. «Гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие». Утром на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с Россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся с охапкой соломы под ногами вместо ковра и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Забавная шахматная доска». Из-за ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру. Солдаты не спали, промокли и были голодны. Однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас 90 шансов из 100!» В 8 часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то сказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал сегодня». Император посмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не так прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, это была обычная манера Наполеона. «Он любил пошутить», — говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», — говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, не столько остроумными, сколько своеобразными», — говорит Бенджамен Констан. «Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться». Он называл своих гренадеров ворчунами. Он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», — говорил один из них. Во время тайного переезда с острова Эльба во Францию 27 февраля военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и ответил сам: «Император чувствует себя отлично!» Кто способен на такую шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеон несколько раз хохотал. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружились перьями и положили лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения. В 9 часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная 5 колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в 2 линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, под барабанный бой, под звуки сигнальных труб, могучие, огромные, ликующие, император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!» С 9 часов и до 10:30 вся армия, это может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в 6 линий, образуя, по выражению самого императора, фигуру 6 римских цифр 5. Несколько мгновений спустя, после приведения войска в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья этого предвестника большого сражения, видя, как проходят 3 батареи 12-фунтовых орудий, отведенные по его приказу от 3 корпусов, Дерлона, Рейля и Лобо, и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, заметил: «Вот, 24 прелестных девушки, генерал». Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него саперов 1-го корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жане, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления. Заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строившихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль». Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательный пункт. Узкий гребень поросшего травой холмика вправо от дороги из Женапа в Брюссель. Это была 2-я его стоянка за время битвы. 3-я, в 7 часов вечера, между Бель-Альянсом и Гессентом была очень опасна. Это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь. За ним в ложбине расположилась гвардия. Вокруг бугра ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся 60-сантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара, крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина, как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину!» Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные 46-летней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины. Теперь неровности долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существуют. Но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. 2 года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя!» Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в гору, отлогую по направлению к Невельской дороге и почти отвесную со стороны Женапской дороги. Высоту ее можно определить и теперь еще по высоте 2 холмов, 2 огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель. Слева могила англичан, справа немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина — усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам вазов земли, употребленной для насыпи, высотой в 150 футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Гессента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенные внизу, в глубине долины, и являвшиеся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали невозможно было догадаться. Что же это был за ров? Поясним. Брен-Лале — одна бельгийская деревня. Оэн — другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких впадинах, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы и образует овраги. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между Женапским и Невельским шоссе. Сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. Почти на всем своем протяжении эта дорога, как и прежде, представляла собой траншею, кое-где достигающую 12 футов глубины. Ее крутые откосы местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-Лале дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте с указанием имени погибшего, господин Бернар де Бри, торговец из Брюсселя, и даты его гибели — февраль 1637 года. Вот эта надпись: «Всемогущий, всеблагий Бог с тобою. Здесь по воле несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар де Бри, торговец из Брюсселя, неразборчиво, февраля 1637. Примечание автора. Дорога так глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб по обвалившимся откосам крестьянин Матье Никес, о чем свидетельствует второй каменный крест. Его верхушка исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на травянистом скате слева от дороги между Гессентом и фермой Мон-Сен-Жан. В день битвы эта дорога, на существование которой ничто тогда не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине кручи или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, иначе говоря, страшно опасна.